Первая зима. Величайшая цель, какую могут поставить перед собой человеческие существа, это не такая химера, как устранение всего непознанного, а всего лишь неустанное стремление к тому, чтобы несколько раздвинуть границы нашей ограниченной сферы действия. Хаксли. Начало зимы. Проблемы с транспортом. Мыс Эванс. Жизнь в нашем уютном доме. Скотт, Уилсон, Боэрс. Содержательные лекции о льде, цинге и лошадях. Забота о пони. Цель нашего коллектива. Итак, мы вернулись в наш удобный дом, чтобы отважиться на путешествие в Антарктику. Может быть, и требуется большое мужество, но тем, кто уже там находится, нечем особенно гордиться. Провести год в доме на мысе Эванс, занимаясь исследованиями, не больший подвиг, чем прожить месяц в Давосе, лечась от туберкулеза легких, или провести зиму в Англии в гостинице «Баркли». Примечание переводчика. «Баркли» — лондонская гостиница «Люкс». Это просто самое удобное, что только может быть в данных условиях. Оптимальный вариант. В нашем случае оптимальный вариант был совсем неплох. По сравнению с аналогичными приютами в Арктике, наш великолепный дом выигрывал не меньше, чем Риц. Примечание переводчика. Риц – фешенебельная гостиница в центральной части Лондона. При сопоставлении с другими гостиницами. Как бы мрачно, холодно, ветрено ни было снаружи, у нас в доме неизменно царили уют, тепло и хорошее настроение. И была масса текущих неотложных дел, а впереди нас ждали, по крайней мере, два похода первостепенной важности. Я знаю, что Скотт был настроен весьма мрачно, когда уселся за маленький столик на зимовке и принялся составлять длиннейшие списки грузов и средних норм потребления для южного похода. «Конец полюсу», — сказал он мне. Примечание переводчика. «Очень интересное место, если только эти слова не следствие минутной слабости. В противном случае следует признать, что Роберт Скотт сам не верил в успех своего похода на полюс». Конец примечания. «Втаскивая нас на барьер с расколовшегося морского льда, из восьми пони, с которыми мы начали поход по устройству складов, шестеро погибли. Пони плохо переносили походы вглубь барьера. Они с каждым днем теряли силы и вес. Собаки возвращались из кратковременных вылазок настолько изможденными, что казалось, они на грани гибели. Все эти безрадостные факты не помогали планировать путешествие в 2900 километров. С другой стороны, у нас оставалось 10 пони, хотя двое-трое из них были в плачевном состоянии. Мы понимали, что можно и нужно получше кормить и пони, и собак, Что касается собак, то исправить положение было просто. Им выдавали слишком маленькие порции. С лошадьми дело обстояло сложнее. В привезенном корме преобладали тюки прессованного фуража. Теоретически он представлял собой корм превосходного качества, приготовленный из зеленой пшеничной соломы. Уж не знаю, была ли то на самом деле пшеница, но ее питательные свойства не вызывали никаких сомнений. Пока мы кормили ею лошадей, они чахли прямо на глазах, так что, в конце концов, от них оставались кости да кожа. Бедные животные, на них жаль было смотреть. В лице отца мы имели человека, который успел кое-что позабыть из науки о лошадях, азы которой остальные еще только начинали постигать. Отнюдь не его вина, что пони не хватало корма и что мы потеряли многих лучших из них. От с самого начала считал, что в поход по устройству складов надо взять самых слабых животных, вести их по барьеру, сколько они выдержат, а затем забить и заложить мясо в склад. Теперь Отс взял 10 выживших пони в свои умелые руки. Некоторые из них были настоящие страшилища, особенно несчастный Джию, который, казалось, и шагу не в состоянии ступить, но, на удивление нам, доблестно проделал с уменьшенным грузом 8 от лагеря 1 тонны, в общей сложности 380 километров. А вот Кристофер был человека-ненавистником, какие редко встречаются среди лошадей. Запрячь его удавалось только предварительно повалив наземь. Но и в лежачем положении он умудрялся легнуть любого, кто приближался к нему без должных предосторожностей. Сдвинуть его с места удавалось только совместными усилиями 4 человек. Но уж коли он пошел, его не остановишь. В южном походе на протяжении 200 Отс и 3 его товарищей по палатке, ведших других пони, были вынуждены шагать весь день, не останавливаясь на отдых и еду. Отс так тренировал и кормил лошадей, словно готовил их к скачкам дерби. Погонщики при малейшей возможности зимой и весной выводили своих подопечных из стойл. Хорошим свежим кормом им служили жмых и овес. Мы привезли небольшое количество того и другого и берегли для полюсного похода. Мы делали все от нас зависящее, чтобы обеспечить лошадям уход и избавить их от неудобств. Ведь условия жизни в Антарктике слишком суровы для животных. Впоследствии мы были вправе утешать себя мыслью, что вплоть до ужасной пурги у самого подножия ледника, близ которого несчастные закончили свое земное существование, они ели досыта, спали достаточно и жили не хуже, а может и лучше большинства лошадей у себя на родине. «Поздравляю вас, Титус», — сказал Уилсон, когда мы стояли уже в тени горы Хоп. «А значит, пони выполнили свою задачу». «Благодарю вас», — сказал Скотт. Титус довольно хмыкнул. С походом к полюсу были связаны серьезные транспортные затруднения, но все остальное позволяло надеяться на благополучный исход. Те участники экспедиции, которым предстояло участвовать в полюсном походе, 3 месяца отсутствовали на зимовке. Они приобрели огромный опыт, иногда достававшийся совсем недешевой ценой. Сани, одежда, провиант для людей, снаряжение были выше всяких похвал, хотя по ходу дела предлагались и вносились кое-какие улучшения. Правда, мы не добились главного, не смогли усовершенствовать снегоступы, сделать их удобными для лошадей. Мы проделали важную работу. Благодаря ей в полюсном походе лошади и собаки могли идти налегке первые 240 километров и нагрузиться сполна только на складе 1 тонны. Преимущество такого распорядка, когда собаки, лишь пройдя часть маршрута, стартуют с полной выкладкой, станут понятны, если вспомнить, что чем больше провианта увезешь, тем больше путь обеспечен едой. В геологическом походе на западных берегах залива партия Тейлора провела важные геологические изыскания в Драй-Вэлли, и на ледниках Феррера и Кетлица составила точные карты. Впервые здесь работал специалист по физической географии и гляциолог. Люди Тейлора, как и все санные партии Скотта, вели систематические научные и метеорологические наблюдения. Далее на мысе Эванс более 3 месяцев работала научная станция. По тщательности и точности измерений, не уступающая любой другой такой станции. Я надеюсь, что в дальнейшем будут опубликованы более подробные отчеты о рядах наблюдений, подчас с помощью сложнейшей аппаратуры, которые все без исключения проводились не просто специалистами, а энтузиастами науки. Достаточно сказать, что те из нас, кто, возвратившись из похода, впервые увидели дом и его пристройки с полным оборудованием, были поражены. Хотя, пожалуй, самое сильное впечатление на нас произвел электрический прибор, с помощью которого повар, сам же его и изобретший, определял, поднялось ли тесто для его великолепного хлеба. Мы были рады оказаться дома и от души наслаждались едой, возможностью помыться и прочим комфортом. Но сам мисс Эванс не вызывал у нас никаких иллюзий. Он некрасив, как только может быть некрасив, низко расположенный массив черной лавы, почти всегда заснеженный, по которому свободно проносится ветер с поземкой. Мыс сложен кенитовой лавой. Примечание переводчика. Кенитовые лавы магматические щелочные расплавы пород, излившиеся из кратера, аналог нефелиновых сиенитов, впервые были описаны в Кении. Конец примечания. Весьма достопримечательной породой, мало где еще встречающейся в мире. Но, осмотрев один ее кусок, вы уже знаете и об остальных все, что можно. В отличие от лежащего на 20 километров южнее полуострова Хат, большого, гористого, здесь нет возвышенностей и кратеров или таких достопримечательностей рельефа, как скала Касл. Не похож он и на мыс Ройц, находящийся на 10 километров севернее, с его завалами и неповторимыми озерами, где представлены почти все виды скудной местной флоры, способной произрастать на этих широтах. Особую прелесть мыс Ройц придают пингвиньи ясли, тогда как на мысе Эванс встречаются лишь поморники Маккормика, и то редко. Великий ледяной щит, в прошлом распространявшийся на все море Росса до самого Эребуса, при отступлении не оставил на мысе Эванс наследия в виде гранита, долерита, порфира и песчаника, наподобие тех, что покрывают однообразную землю вокруг старого зимовья Шеклтона и придают ей живописность. Мыс Эванс — это плоский лавовый поток, который тянется на 900 метров от кромки ледников, приютившихся на склонах Эребуса. Он имеет форму почти правильного равностороннего треугольника с основанием приблизительно в 900 метров. Основание, отделяющее мыс от склонов Эребуса и ледников, изборожденных трещинами и могучими ледопадами, представляет собой удлиненную возвышенность с углом наклона 30 градусов, высотою от 30 до 45 метров. Из нашего дома, то есть с расстояния 360 метров, она выглядит как большая насыпь, за которой вздымается величественный вулкан Эребус, увенчанный султаном дыма и пара. Средняя высота самого мыса не превышает 9 метров. Кое-где он напоминает спину тощего борова с торчащими позвонками. Впадины между ними большей частью заполнены снегом и льдом, а в одном-двух местах снега скопилось столько, что образовались леднички. Впрочем, очень скоро, бесславно иссякающий на своем пути вниз. Есть два озерка — Скьюа и Айленд. За домом возвышается единственный на весь мыс холмик, который мы назвали Уинд-Вейн, флюгер английский, так как на нем расположены наши анемометры и некоторые другие метеорологические приборы. В ледничке, текущем по подветренному склону этой горушки, мы выбили две пещеры с устойчивой низкой температурой и прекрасной изоляцией. Одну использовали поэтому для магнитных наблюдений, а вторую в качестве холодильника для новозеландской баранины.